Мыс Грюйне, Франция. 15 декабря 1689. Голландец, вздумай он написать этот пейзаж, не потратил бы много красок. Пятно чайчьего помета на скамье вполне заменило бы ему палитру. Небо было белое, земля тоже, ветки деревьев черные, кроме тех мест, где их облепило снегом. Фахверковый дворец являл взгляду белые стены с паутиной почерневшего от сырости дерева. Красную черепичную крышу по большей части скрывал снег, лишь местами протаивший над печками. Нынешнее время знало дворцы и повеличественней. Этот состоял из большого прямоугольного двора, открытого к ла-маншу, конюшен с одного боку, флигеля для слуг с другого и господского дома посередине. Береговой обрыв почти полностью заслонял море, оставляя лишь узкую серую полоску, сливавшуюся с белым небом где-то у Дуврских скал. Во дворе стояли карета четвернёй и запряженный двумя лошадками багажный фургон. Кучера и лакеи в сырых шерстяных плащах переходили от лошади к лошади, снимая пустые торбы из-под овса и поправляя упряжь. Из флигеля показалась крупная, закутанная шерстяным платком женщина. Ее лицо едва угадывалось в глубоком туннеле чепца. Женщина поставила ногу на подножку кареты и забралась внутрь, отчего весь экипаж задрожал и закачался. Из конюшни, попыхивая глиняными трубками, вышли двое мужчин. Они натянули толстые перчатки и сели в седла. При этом дорожные плащи разошлись, и стало видно, что оба, подобно боевым кораблям, оснащены разнообразным огнестрельным оружием, кинжалами и абордажными саблями. Дверь господского дома распахнулась, выплеснув разнообразие красок. Зеленое шелковое платье, украшенное разноцветными лентами и оборками, розовое лицо, синие глаза, белокурые волосы, удерживаемые драгоценными шпильками и лентами. Дама обернулась, прощаясь с кем-то в доме, и вышла во двор. Взгляд ее сразу остановился на единственном человеке, который еще не сел в седло и не забрался в экипаж. Массивный и приземистый, как мортира, он был одет в длинный камзол и черные от сырости сапоги. Шляпа его, отделанная золотым галуном и страусовыми перьями треуголка, свалилась с головы и лежала на снегу, словно выброшенный на мель флагманский корабль. Судя по следам на снегу, а также бороздам, оставленным полами камзола и ножнами, господин расхаживал по двору уже довольно долго. Внимание его было приковано к небольшому свертку, стремительно набиравшему высоту. Молодая дама в зеленом платье нагнулась, подняла забытую шляпу и стряхнула с перьев снег. Сверток достиг апогея, завис на мгновение в нескольких футах над непокрытой головой низкорослого господина и полетел вниз. Господин немного выждал, затем подхватил сверток и аккуратно замедлил его падение. Сверток замер в ладони от земли. Господин склонился над ним, словно могильщик. Из одеяла раздался крик, так что дама стремительно выпрямилась. Однако крик оказался лишь прелюдией к долгому захлебывающемуся смеху. Дама с облегчением выдохнула и тут же застыла снова, потому что господин, заливисто ухнув, вновь подбросил сверток высоко в воздух. Наконец, ей удалось привлечь внимание господина так, чтобы тот не уронил младенца, и обменять малыша на шляпу. После этого молодая дама забралась в карету, предварительно вручив ребенка маленькой женщине, сидевшей напротив крупной. Господин, несмотря на свой дворянский наряд, влез на запятки, где обычно помещались двое лакеев, но хватало места только для одного человека его комплекции. Вереница экипажей и всадников выкатилась на замерзшую дорогу и двинулась вдоль берегового обрыва так, чтобы Англия и Ла-Манш были по правую руку, Франция — по левую. Через несколько сотен ярдов они остановились, чтобы дама в зеленом могла осмотреть в окно кареты недавно возведенное здесь укрепление — земляной вал для двух мортир. Затем двинулись дальше. Мелькание ног и постромок, черных на белом снегу, который приглушал звуки, не оставляя художнику ничего, кроме пустого холста, писателю, кроме чистой страницы. «Помимо всего прочего, в Версале есть врачи», — раздался голос из решетки в задней стенке кареты. «О, сударыня, этой братьи у нас и на кораблях предостаточно». «У вас есть цирюльники. Вы пользуетесь их услугами несколько месяцев и до сих пор не можете сидеть». «И впрямь. Цирюльникам привычнее иметь дело с тем местом, через которое еда входит. Ха-ха-ха-ха-ха», — сказал господин на запятках. «Впрочем, природа предлагает свои лекарства. Я натолкал в панталоны снега. Сперва было нестерпимо холодно». Ему пришлось переждать несколько мгновений. «Вот вы смеетесь, сударыня?» — продолжал он. «Но не представляете, какое облегчение приносит мне холод, снимая не только боль и вздутие сзади, но и исходные, хоть и не столь неприятные симптомы спереди, которые неизбежно испытывает всякий мужчина, сопровождающий вас в пути». Две женщины рассмеялись, но третья резко его одернула. «Путь не так долг для тех, кто может сидеть. Мы направляемся в место, где ценится остроумие утонченное и не оскорбляющее таких, как мадам де Ментенон. Ваши соленые моряцкие шуточки будут там крайне неуместны и могут лишь повредить самой цели вашего пребывания». «А что это за цель, сударыня? Вы меня вызвали, и я немедленно прибыл. Я думал, что моя роль — развлекать крестника, однако теперь вижу, что вы не одобряете мои методы. Через несколько лет, когда Жан-Жак научится говорить, он наверняка возьмет мою сторону и потребует, чтобы его подбрасывали. Покуда же я тащусь с вами без всякого прока». Господин с любопытством взглянул на море, но карета свернула от берега, и то, что он хотел разглядеть, быстро исчезло в белой дали. «Вы вечно хлопочете о ваших кораблях, лейтенант Бар. Хотите, чтобы их стало больше, а сами они лучше?» «Тем больше оснований для меня, сударыня, спрыгнуть с этой жердочки и во весь опор скакать в Дюнкерк». «И что? Лепить там корабли из снега? Жан-Бар нужен не в Дюнкерке. Жан-Бар нужен в Версале». «На что я там сгожусь, сударыня? Водить прогулочную лодочку по увеселительному пруду?» «Вам нужны средства, и вы в этом не одиноки. Ваш главный соперник — армия. Знаете, почему все средства уходят ей, лейтенант Бар?» «А что, это и впрямь так? Не верю своим ушам». «Не верите, потому что вы ее не видели. А если бы видели, то возмутились бы, сколько денег она получает по сравнению с флотом. Мало того, весь цвет дворянства идет в армию. Взять хоть Этьена де Лавардака». «Сына герцога Даркашона?» «Не разыгрывайте, простачка. Вы знаете, кто он, и что это он меня обрюхатил. Можете назвать молодого дворянина, теснее связанного с флотом? А знаете, что он сделал, когда началась война?» «Понятия не имею». «Собрал кавалерийский полк и поскакал сражаться на Рейн». «Неблагодарный щенок. Я отшлепаю его саблей плашмя». «Да, а когда покончите с этим, можете отправиться в Рим и ткнуть палкой в глаз папе», — предложила более субтильная из спутниц графини. «Прекрасная мысль, Николь. Ради тебя я так и поступлю», — отвечал Бар. «Знаете, почему Этьен выбрал армию?» — спросила графиня, не поддаваясь общему веселью. «Насколько я вижу, потому что никто не научил его хорошим манерам». «Напротив, по По общему мнению, он учтивейший человек во Франции. «По крайней мере, один раз он про свои манеры забыл», — сказал Жан-Бар, прижимаясь лицом к решетке и глядя на Жан-Жака, который спал, уткнувшись матери в левую грудь. «Нет, он даже обрюхатил меня весьма учтиво», — сказала мать. «Именно из-за представления о чести и приличиях он, как и другие знатные молодые люди, избрал армию, а не флот». «Хм...» «В кои-то веки мне удалось лишить вас дара речи, лейтенант Бар, так что воспользуюсь этой редкой возможностью и продолжу. Каждый придворный клянется в верности королю, собственно, ничем больше не занимается, как твердит о ней дни напролет. В мирное время королю это приятно, однако начинается война, и каждый должен продемонстрировать свою верность на деле». На поле битвы кавалер может выехать в роскошном боевом облачении на великолепном коне и схватиться с врагом один на один. Более того, это происходит на глазах у множества ему подобных, и те, кто уцелеет, могут собраться в палатке и сговориться, что же именно произошло. В море все иначе. Наш расфранченный хлыщ оказывается на одном корабле с кучей других людей, по большей части простых матросов, и не может схватиться с врагом без их помощи. Приказать «заряжайте пушку, ребята, и палите в общем направлении вон той точки на горизонте» совсем не то, что на всем скаку срубить голову голландцу. «Мы не палим по точкам на горизонте», — пробормотал Жан-Бар. «Впрочем, увы, я отлично вас понял». «Вы, благодаря своим недавним подвигам, яркое исключение из правила. Если мы отыщем в Версале врача, который подлатает ваш зад, чтобы вы могли сидеть за обедом и подчивать придворных дам героическими рассказами, желательно без сальности и божбы, это непременно выльется в дополнительные деньги для флота». «И у меня на палубе появится больше светских хлыщей?» «Это прилагается к деньгам, Жан-Бар. Таковы правила игры». Тут дама забарабанила по крыше кареты. «Гаэтан, придержи коней. Я, кажется, вижу новый пороховой погреб и хотела бы его осмотреть». «Если сударыня желает осмотреть все новые прибрежные укрепления», — заметил Жан-Бар, «это легче было бы сделать с палубы корабля». «Тогда я не могла бы побеседовать с местными интендантами и выслушать сплетни». «Этим вы и занимались?» «Да». «И что выяснили?» «Что цепь мортирных позиций, позволяющая вести перекрестный огонь, выстроена на низкопроцентный заем, предоставленный французскому казначейству графом де Этаплем, который для этого переплавил золотую чашу XII века. Одновременно тот же граф починил дорогу из Фруш в Фокемберж, дабы телеги с боеприпасами могли ездить и по весенней распутице. В благодарность король позаботился, чтобы старая тяжба против графа де Тапля отложилась на веки вечные и даровал тому право постоять со свечой на одном из своих утренних туалетов». «Любопытно, какую же историю таит в себе этот пороховой погреб? Может быть, местный сеньор обратил в деньги украшенные рубинами прапрадедушкины щипчики для ногтей?» — воскликнул Жан-Бар, чем вызвал приглушенные смешки Николь и ее крупной соседки. «Посмотрим, станете ли вы смеяться надо мной на следующий год, когда на Дюнкеркской верфи будут лежать штабеля Балтийского леса в три ваших роста», — проговорила та из трех женщин, у которой шутка не вызвала и тени улыбки. «Простите, мадемуазель, но звуков, которые вы издаете, «Ю-ху! Ю-ху!» я никогда не слышал в конюшнях Его Величества, да и во всей Франции. Людям, живущим здесь, как я и мой господин, они ничего не говорят, а лошадей приводят в сильный испуг. Молю вас, перейти на французский язык, пока не началась общая паника». «Это обычное приветствие на игломском, месье». «А! Говорящий резко замер на месте. Версальские конюшни в декабре не блистают иллюминацией, но по шелесту атласа и хрусту накрахмаленного белья Элиза поняла, что ее собеседник склонился в поклоне. Сама она произвела звуки, сопровождающие реверанс. В темноте напротив зашуршал поправляемый парик. Элиза прочистила горло. Невидимый человек потребовал свечу и получил целый серебряный канделябр. Облако трепетных светлячков в густом воздухе, наполненном конским дыханием, перегнойным газом и пудрой для париков. «Я имел честь быть представленным вам год назад на берегах Мёза», — сказал человек. «Когда мой господин...» «Я прекрасно помню вашу доброту и любезность, месье Мэйе», — отвечала Элиза. Ее собеседник снова отвесил быстрый поклон. «А также расторопность, с которой вы тогда проводили меня к месье де Лавардаку». «Он примет вас немедленно, мадемуазель», — воскликнул де Мэйе. Подождав, впрочем, пока второй канделябр совершит путешествие в стойло, расположенное дальше от входа. «Пожалуйте сюда, в обход навозной кучи». «Воистину, месье, никто не сравнится с вами в благочестии, даже сам отец Эдуард де Жекс. Предрождественские дни, когда все ходят на мессу и слушают проповеди о том, кто провел свои первые дни в яслях, лишь Этьен де Лавардак д'Аркашон перебрался в вертеп и спит на соломе». «Не притязаю на благочестие, мадемуазель, хоть и стремлюсь порою к меньшей добродетели, учтивости». Элизе принесли стул, и она села, потому лишь что знала. В противном случае Этьен от ужаса не сможет произнести и слова. Сам он опустился на скамеечку для кузнеца. Пол в конюшне был посыпан свежей соломой, насколько она может быть свежей в декабре. «Так и объяснила мне герцогиня д'Аркашон, когда, прибыв нынче вечером в Ла-Дюнет, я обнаружила, что вы со всею свитой оставили не только дом, но и поместье». «Благодарение Богу, мы получили известие о вашем приезде». «Однако я послала его не с тем, чтобы выгнать вас на конюшню Его Величества». «Поверьте, мадемуазель, я переселился сюда с великой охотой, понуждаемой желанием предоставить Ла-Дюнет в ваше распоряжение без ущерба для вашей репутации». «Я так и поняла, месье, и чрезвычайно признательна. Однако я буду жить в дальнем флигеле, которого из главного дома не видно и к которому ведет отдельная дорога. И ваша матушка считает, что если вы останетесь в Ла-Дюнет, ни один самый строгий судья не сможет вас упрекнуть. И я полностью с ней согласна». «Ах, мадемуазель, но...» «Ваша матушка настолько крепка в своем убеждении, что оскорбится, если вы не вернетесь домой немедленно. А я приехала передать ее слова самолично, дабы недвусмысленно выразить свое полное согласие с вашей матушкой». «Что ж, покоряюсь», — Этьен вздохнул. «Коли нет сомнений, что меня вынуждает перебраться отсюда не то, что некоторые считают неудобствами». Тут он сделал паузу, чтобы сурово взглянуть на свое ближайшее окружение, благоразумно прятавшееся во тьме. «А единственная боязнь вызвать неудовольствие маменьки». Слова эти были восприняты как прямой приказ. Немедленно кучи соломы разлетелись, и ливрейные слуги, прятавшиеся в них для тепла, развили бурную деятельность. Ворота распахнули, впустив ужасающие фанфары голубого снежного света. Взглядом предстали золоченый экипаж и несколько багажных фургонов в соседних стойлах. Этьен д'Аркашон заслонил рукой глаза. «Не от света. Мне он ничто. Но от вашей красоты, на кою смертному почти невозможно взирать». «Спасибо, месье», — отвечала Элиза, заводя глаза к потолку. Чего Этьен не увидел, поскольку она также прикрыла их ладонью. «Позвольте спросить, где тот сиротка, которого вы, по слухам, вырвали из когтей пфальцких еретиков?» «В Ла-Дюнет», — сказала Элиза. «Выбирает себе кормилицу». Перо медленно, но неумолимо скользило по бумаге. Три шага вперед, два назад, и, наконец, остановилось в крохотной лужице собственных чернил. Луи Филиппо, первый граф де Поншартрен, оторвал его от листа. Перо застыло на миг, будто собираясь с силами, и двинулось назад вдоль строки, вставая на цыпочки над «и», с разбегу перечеркивая «ти», едва не запнувшись на «треме», закладывая крутые виражи на акцентах «эгю» и «граф», совершая пируэты на «сидилях» и взмывая на «циркумфлексах». Так величайший фехтовальщик мира в серии безостановочных маневров разделывается с 20 противниками сразу. Поншартрен осторожно поднял руку, дабы не испачкать чернилами кружево. Манжет на миг раскрылся, словно хватая воздух, и тут же опустился на пальцы, давая им возможность согреться. Поншартрен начал перечитывать документ. Из крупных ноздрей вырывались две одинаковые струйки морозного пара. Элиза поймала себя на том, что перестала дышать, и тоже выпустила облачко пара. На выдохе платье ослабило хватку вокруг горла, но стиснуло грудь. Молоко потекло, но Элиза перед выходом из дома предусмотрительно обмоталась полотенцем. Весьма необычно, что у девственницы, взявшей на воспитание сироту, приходило молоко. От нее разило, как от молочной фермы. Впрочем, в помещении стоял такой холод, что унюхать можно было лишь морозную пыль. «Сударыня, соблаговолите проверить сумму». Поншартрен извлек левую руку из теплого убежища между коленями и развернул лист на 180 градусов. Элиза шагнула к столу, пытаясь не толкать перед собой облако молочного запаха. Взялась за мраморную столешницу и тут же отдернула мгновенно закоченевшие пальцы. Руки ныли от усталости. Всю дорогу по коридорам дворца приходилось держать на весу тяжелые зимние юбки, чтобы не проволочь их по человеческим экскрементам на мраморном полу. Какашки были по большей части замерзшие, но попадались и свежие, а пар над ними в полутемной галерее вовремя заметить не удавалось. Эти коридоры и теснившиеся в них комнатушки, разделенные пополам, а потом еще и еще пополам, являли собой Версаль, как он есть. Крыло, в котором расположился кабинет графа де Поншартрена, генерального контролера финансов, Версаль, каким он задумывался. Комнаты просторные, окна повсюду, полы не загажены. Поншартрен сидел спиной к большому сводчатому окну с видом на сад. Худые икры, защищенные только шелковыми чулками, скрестились под столом, как две палки, которые трут одна о другую. Солнце светило ему в спину. Огромный парик отбрасывал альпийских размеров тень на стол и документ. Количество денег, которые корсары Жанна Бара отняли у Элизы и которые она теперь сужала казначейству, было проставлено не числами, а словами. И так велика оказалась эта сумма, записанная до последней значащей цифры, что растянулась на три строчки. Поншартрену, чтобы вывести ее на бумаге, пришлось дважды обмакивать перо в чернильницу. Она была как глава из Библии. Пока Элиза читала, в голову нахлынули воспоминания о сделках и бессонных ночах, которых стоил ей этот капитал. Воспоминания, ненужные и непрошенные, лились рекой. У нее текло молоко, она чувствовала приближение месячных, страдала расстройством желудка, хотела писать, и если бы продолжала обо всем этом думать, залилась бы слезами. Ей пришла нелепая фантазия вытащить Жана Бара из салона, где тот подчует придворных дам корсарскими росказнями, свести с корсетным мастером, и пусть изобретут какой-нибудь наряд, какую-нибудь систему проконопаченной обвязки, оплетки и стяжки, чтобы заключить голову и тело в непроницаемый чехол, из которого не просочатся ни лишние воспоминания, ни лишние жидкости. Однако сейчас такого чехла не было. Элиза почувствовала на лице солнечное тепло, а может, то был взгляд генерального контролера финансов. «Сумма указана верно», — сказала она, и усталыми замерзшими руками, приподняв сзади юбки, попятилась в тень. «Хорошо», — — отвечал Поншартрен ласковым голосом доброго врача и обратил крупные карие глаза к секретарю, который последние несколько минут бочком-бочком отступал к камину в дальнем конце комнаты. Поншартрен обмакнул перо и, двигая рукой от самого плеча, совершил длинную серию эволюций. Огромная замысловатая Поншартрен появилась в основании страницы. Секретарь наклонился и поставил рядом свой росчерк. Поншартрен встал. «Надеюсь, сударыня не откажется разделить со мной скромное угощение, пока...» Он взглянул на секретаря, который, заняв место графа за столом, возился с воском, лентами, печатями и тому подобным. «Что угодно, хоть камни грызть, лишь бы рядом с камином». Граф подал графине руку, и они вместе заскользили к той языческой композиции, которая здесь носила имя «Камин». Перед ним стояли два кресла, оба большие, с подлокотниками, ибо гостья и хозяин носили одинаковый титул. Поншартрен усадил Элизу в одно, потом собственными руками взял полено и подбросил в огонь. Не вполне обычное для графов поведение. Наверное, должно было показать Элизе, что они здесь без чинов. Поншартрен отряхнул ладони и, сев, тщательно вытер их кружевным платком. Пришаркала горничная на замерзших негнущихся ногах, вытащила руки из рукавов и разлила кофе по чашкам, поднимая клубы пара. «Вам часто приходится подписывать такие бумаги?» — спросила Элиза, глядя в сторону стола, где процесс запечатывания вошел в начальную стадию. «Редко на такие большие суммы и никогда столь очаровательному кредитору. Впрочем, да». Многие знатные люди последовали примеру короля и передали лежавшие без дела авуары в казначейство, которое заставит эти средства работать. Вам будет приятно узнать, что средства эти сполна работают вдоль Ла-Манша, сказала Элиза. Со всего побережья грозят английским судам новые орудия за новыми валами, связанные с новыми пороховыми погребами, превосходными дорогами, которые пролегли там, где до присоединения этих земель к Франции вились только коровьи тропы. «Чрезвычайно рад слышать!» — воскликнул граф, подаваясь вперед. Элиза с изумлением увидела, что он вполне искренен, потом удивилась своему изумлению. Не увидев отклика на лице Элизы, граф сник. «Простите, если я немного неразговорчива», — сказала Элиза. «Просто я долгое время пробыла в пути, а теперь столько всего предстоит сделать». «Вскоре вы завершите дела и сможете веселиться вместе со всеми. Вам необходимо отдохнуть. Прием, который герцогиня Даркашон дает завтра вечером». «Да, мне и впрямь следует копить силы, чтобы не заснуть в первый же час». «Надеюсь, сударыня, когда вы отдохнете с дороги, нам вновь представится возможность побеседовать». «Как вы знаете, я совсем недавно вступил в должность. Конечно, я принял ее с радостью, но теперь, спустя первые месяцы, нахожу куда более интересной, чем мог предполагать». «Все воображают, будто она интересна в финансовом смысле», — заметила Элиза. «Разумеется», — отвечал Поншартрен, разделяя иронию своей собеседницы. «Однако я говорил о другом». «Ну, конечно, месье, ибо вы человек умный и бескорыстный, потому-то король вас и выбрал. Вступив в новую должность, вы нашли ее увлекательной для ума». «Истинная правда, сударыня, хотя мало кто в Версале это понимает. Вы — редкое исключение». «Отсюда ваше желание продолжить беседу». Поншартрен опустил веки и легонько кивнул, потом снова открыл глаза. Большие и очень приятные. И улыбнулся. «Вы знакомы с Бонавантюром Россиньолем?» — спросила Элиза. Улыбка померкла. «Я, разумеется, про него слышал». «Это еще одна белая ворона». «Он ведь даже живет не здесь». «В Жювизи. Но будет завтра в Ла-Дюнет. Как и вы, надеюсь». «Герцогиня оказала нам честь, прислав приглашение. Мы будем счастливы им воспользоваться». «Разыщите меня там, месье. Я сведу вас с Бонавантюром Россиньолем, и мы учредим новый салон, только для тех, кому числа любезней денег. Вот, наконец, и наша дуэнья». «Кто?» «Как? Вы не понимаете, месье Россиньоль? С нами поедет герцогиня Даркашон, иначе не миновать пересудов. И надо же, с нею граф де Поншартрен. Я хотела вас познакомить». При звуке этого имени Россиньоль повернул голову. Вернее, попытался. Поскольку парик не спадал на плечи, поверх которых был обмотан тяжелый шерстяной плед, поворачивать голову следовало вместе с туловищем. Россиньоль привстал, низвергая лавины снега. Они с Элизой столько просидели в открытых санях, что на коленях намело сугробы. Россиньоль, неуклюже переступая по кругу, повернулся к садовому крыльцу «Ла Дюнет», напомнив Элизе булаву, которой жонглер балансирует на ладони. Внешне он во многом напоминал Поншартрена, только если у графа глаза были карие и теплые, то у Россиньоля черные и жгучие. И жгучие не в смысле страстные, если не считать страсти к работе. Слуга открыл двери, из них вырвалось арпеджио на флейте, обрывок минуэта, следом показался Поншартрен. Он поднял лицо, заморгал от падающего снега и совершил пируэт в сторону хозяйки, которая задержалась в дверях и в нарушение придворного регламента побуждала его идти первым. Алый шелковый шарф полыхнул зарницей и лег на парик. Толстыми, замерзшими ревматическими пальцами герцогиня завязала его на подбородке и, взяв Поншартрена под локоть, ступила на гравийную дорожку с куда большей опаской, чем та заслуживала. Снег слуги убрали, а до саней было шагов 100. Гости хлынули к дверям и запотевшим окнам, чтобы попрощаться с герцогиней, как будто она отбывает на Суринам, а не на получасовую прогулку по собственным владениям. Россиньоль прежним манером повернулся к Элизе. Садиться смысла не было. Иначе пришлось бы вставать снова, как только подойдут госпожа герцогиня и господин граф. «Месье Россиньоль», — сказала Элиза, — «любой ребенок знает, что лимонным соком или разведенным молоком можно написать невидимое послание, которое проступит, если нагреть его над огнем. Вы смотрите на меня так, будто на моем лице что-то написано молоком, и проявится под жаром вашего взора. Позвольте напомнить, частенько это кончается тем, что вспыхивает сама бумага». «Я не могу изменить свою природу». «Верю, но молю вас смилостивиться. Граф Даво и отец де Жекс за последние дни столько жгли меня подобными взглядами, что у меня все лицо должно быть в волдырях. В ваших глазах я предпочла бы видеть теплоту». «Очевидно, вы со мною кокетничаете». «Кокетству положено быть более или менее явным, однако это не повод на него указывать». «Вы приглашаете меня прокатиться в санях, намекая на свидание. Такой холод, Бон-Бон. Одна я под одеялом замерзну, потом мы ждем, ждем, ждем, а теперь выясняется, что с нами под одеялом будут граф и почтенная вдовица. Вы решили меня помучить? Я частенько вижу такое в чужих любовных письмах. Однако вы напрасно рассчитываете при помощи женских уловок подчинить меня своей власти». Элиза рассмеялась. «И в мыслях не держала». Она вскочила, повернулась и плюхнулась рядом с Россиньолем. Тот ошарашенно посмотрел на нее сверху вниз. «А что тут дурного?» — сказала Элиза. «Ведь мы будем под присмотром почтенной дамы». «Играть с вами в игру, которая ни к чему не ведет, конечно, приятнее, чем ничего не делать», — упрямо продолжал Россиньоль. «Но после нашего приключения вы предпочитаете меня не замечать. Думаю, это потому, что вы попали в передрягу, из которой не смогли выбраться самостоятельно и оказались у меня в долгу. Оттого и ведете себя так, будто вас гладят против шерсти». «О том, как кого гладить, мы поговорим позже», — сказала Элиза, взмахивая заснеженными ресницами. Она похлопала по скамье рядом с собой. «Я должен поздороваться с графом и...» — начал он, но тут Элиза резко дернула его за панталоны. Она всего лишь хотела усадить Россиньоля рядом с собой, но к своему ужасу сдернула с него штаны. Он остался бы стоять полуголый, если бы не сел с размаху. Элиза, взмахнув одеялом, словно матадор плащом, едва успела закрыть его от графа и герцогини, которые, заметив резкое движение, посмотрели в сторону саней. «Вам стоит нарастить немного мяса на бока, иначе что толку носить пояс?» — прошептала Элиза. «Мадмуазель, я должен встать, чтобы поприветствовать графа и...» «Вы назвали ее вдовицей? Никакая она не вдовица. Ее супруг жив и здоров и занимается королевскими делами на юге. Не тревожьтесь, я все улажу». Она опустила голову Россиньолю на плечо и возвысила голос. «Госпожа герцогиня, господин граф, месье Россиньоль в замешательстве, ибо хотел бы приветствовать вас стоя, а я его не пускаю. Только потому, что он греет, как печка, я еще не умерла на этом морозе». «Сидите, сидите», — сказала герцогиня Даркашон. «Месье Россиньоль, вы, как и мой сын, страдаете от излишней учтивости». Она подошла к саням. Три конюха, подбежав, помогли графу ее усадить. Дама, она была полная, и когда опустилась на скамью напротив Россиньоля с Элизой, полозья заскользили по снегу, и сани отъехали на несколько дюймов. Все вскрикнули, герцогиня от испуга, Элиза, потому что ей стало смешно, а бонавантюр Россиньоль, потому что Элиза под одеялом залезла ему в исподнее и холодной рукой ухватилась за его мужскую стать, как за спасательный трос. Тем временем граф опустился рядом с герцогиней. Лошади, два одинаковых альбиноса, едва не рванули, так застоялись они на холоде. Кучер закричал, но они уже перешли на рысь. Четверо пассажиров замахали гостям, которые носовыми платками терли запотевшие окна. Элиза махала только одной рукой. То, что сжимала другая, в первый миг съежилась от холода, а потом встала так быстро, что она испугалась за здоровье Россиньоля. Он ерзал и страшно сверкал глазами, затем понял, что положение совершенно безвыходное, и остался сидеть очень тихо, слушая герцогиню, или притворяясь, будто слушает. Она была почтенна, благопристойна и всеми любима. Живое воплощение исконных лавардаковских добродетелей, прямой и бесхитростной верности монарху и церкви, в такой последовательности. Короче, герцогиня воплощала в себе тип родовой аристократии, что было королю и выгодно, и невыгодно. Подчиняясь ему слепо и всегда поступая правильно, она сделала свое семейство опорой королевской власти. Однако, являя собой идеал родовой аристократии, она на собственном примере демонстрировала преимущество наследственной знати. Рядом с ней выходцы из третьего сословия, такие как Элиза, казались хитрыми интересантами. Сидя в герцогининых санях и массируя королевскому криптоаналитику причинное место, Элиза не могла не признать убедительность такого взгляда, но только про себя. Она по-прежнему имела за душой лишь несколько монет и должна была обходиться тем, что у нее есть в руках, а сейчас у нее в руке была лишь пригоршня Россиньоля. Сани резво скользили по дороге, расчищенной к приезду гостей. Очень скоро регулярный парк остался позади, и показались строения, невидимые из Ладюнет, благодаря стараниям ландшафтного архитектора. Запах навоза от охотничьих конюшен Луи Франсуа де Лавардака Даркашона прогнали облака напитанного лавандой пара из открытого сарая. В глубине сарая горел огонь, и служанка что-то помешивала в котле. «Вы сами варите мыло?» — спросила Элиза. «Такой аромат чудесный». «Ну, конечно, сами», — сказала герцогиня, дивясь, что Элиза сочла такой факт достойным упоминания. Тут что-то пришло ей в голову. «Обязательно берите наше мыло». «Сударыня, я и без того злоупотребляю вашим гостеприимством. В Париже множество парфюмеров и маловаров. Мне несложно съездить туда и...» «Нет-нет», — воскликнула герцогиня. Никогда не покупайте мыло в Париже у незнакомых людей. Не забывайте, что на вас лежит забота о сиротке. Как вы знаете, сударыня, маленький Жан-Жак теперь на попечении отцов и иезуитов. Наверное, они сами варят мыло. Да уж кому, как не им, об этом заботиться, сказала герцогиня. Однако вы иногда забираете его одежду. Пусть ее моют здесь, моим мылом. Элизе было все равно. Она охотно согласилась бы, раз уж герцогиня Даркашон так настаивает, и если замялась на миг, то лишь от недоумения. «Вам следует брать мыло у герцогини», — твердо сказал Поншартрен. «Да-да», — вставил Россиньоль, которому, судя по всему, еще некоторое время предстояло говорить короткими словами. «С благодарностью соглашаюсь, мадам», — сказала Элиза. «Мои прачки стирают без перчаток», — проговорила герцогиня с какой-то даже обидой. Разговор на время затух. Сани проехали мимо служебных построек, обогнули огороженный выгул для герцогских лошадей и оказались в охотничьем парке, голом и бесприютном в вечерних сумерках. Поншартрен открыл створки двух фонарей, висящих над скамьями у бортов. И теперь сани скользили по лесу в ореоле желтого света. Вскоре показалась каменная стена. Открытые ворота в ней стерегли, во всяком случае номинально, человек 5 мушкетеров. Все они стояли у костра и грелись. Стена тянулась на 26 миль, и таких ворот в ней было 23. За ними начинался Гран-парк, охотничьи угодья короля. Герцогиня, видимо, успела пожалеть о разговоре про мыло и, набравшись благодушия, заговорила с большим чувством. «Госпожа графиня де Лазер сказала, что собирается учредить в Ла-Дюнет-салон. Я объяснила, что не знаю, как это делается. Я всего лишь старая наседка. Где мне вести умные разговоры? Однако графиня заверила меня, что довольно будет пригласить нескольких людей, таких умных, как месье Россиньоль и господин граф де Поншартрен. И все получится само собой». Поншартрен улыбнулся. «Госпожа герцогиня, вы пытаетесь уверить меня и месье Россиньоля, будто таким милым дамам не о чем поговорить наедине, кроме как о нас». Герцогиня на миг опешила, затем ахнула. «Месье, вы надо мной подтруниваете?» Элиза покрепче стиснула Россиньоля, и тот неловко заерзал. «Покуда ничего, само собой, не получается, потому что месье Россиньоль так неразговорчив», заметила герцогиня с необычной для себя бестактностью. Ей следовало знать, что указывать молчащему человеку на его молчание – худший способ втянуть того в разговор. «До того, как вы присоединились к нам, сударыня, месье Россиньоль рассказывал мне, что пытается взломать очень сложный шифр, посредством которого герцог Савойский переписывается со своими сообщниками на севере. Месье Россиньоль витает мыслями в другом мире». «Напротив», — отвечал Россиньоль. «Я вполне могу говорить, если только меня не попросят извлекать в уме квадратные корни или что-нибудь в таком роде. Я не знаю, что это такое, но, наверное, что-то ужасно сложное», — воскликнула герцогиня. «Я не стану просить вас ни о чем таком, месье», — сказал Поншартрен. «Но когда-нибудь, когда вы будете менее сосредоточены, например, у графини в салоне, я хотел бы поговорить с вами о том, чем занимаюсь сам. Возможно, вам известно, что Кольбер в свое время заказал немецкому ученому Лейбницу арифметическую машину для управления королевскими финансами. Лейбниц машину сделал, но сейчас он увлекся другим и к тому же служит Ганноверскому двору, то есть стал врагом Франции. Хотя самая попытка поставить математический гений на службу финансам заслуживает внимания в качестве прецедента». «И впрямь очень занятно», — проговорил Россиньоль. «Хотя обязанности королевского криптоаналитика и не оставляют мне свободного времени». «Какого рода задачи вы имеете в виду, месье?» — спросила Элиза. «То, что я сейчас скажу, тайна, которая не должна выйти за пределы этих саней», — начал Поншартрен. «Не тревожьтесь, месье. Нелепостью было бы предположить, что между нами затесался иностранный шпион. Ха-ха-ха-ха-ха», — сказал Россиньоль и тут же почувствовал, как четыре острых коготка сомкнулись на его мошонке. «О, в данном случае меня тревожат не иностранные шпионы, а французские спекулянты», — промолвил граф. «В таком случае у вас еще меньше поводов для опасений. Мне нечем спекулировать», — отвечала Элиза. «Я хочу изъять из обращения всю золотую и серебряную монету», — сказал Поншартрен. «Всю? По всей стране?» — вскричала герцогиня. «Да, сударыня. Мы отчеканим новые золотые луидоры и серебряные экю в обмен на старые». «О небо! Зачем это надо?» «Новые будут стоить дороже». «Вы хотите сказать, что в них будет больше золота или серебра?» — спросила Элиза. Поншартрен терпеливо улыбнулся. «Нет, мадемуазель, в них будет ровно столько же золота или серебра, сколько в нынешних. Но стоить они будут больше. Скажем, за 9 новых луидоров надо будет отдать казначейству 10 старых». «Как можно сказать, что та же монета стоит больше?» «Как можно сказать, что она стоит столько, сколько сейчас?» Поншартрен вскинул руки, словно желая поймать снежинку. «У монет есть номинал, установленный королевским указом. Новый указ — новый номинал». «Понимаю. Только это, сдается мне, способ сделать что-то из ничего. Вечный двигатель. Где-то как-то должны возникнуть непредвиденные последствия». «Очень возможно», — отвечал Поншартрен. «Но я не могу сообразить, где и какие именно. Поймите, король поручил мне удвоить доходы, чтобы оплачивать войну. Удвоить! Все обычные налоги и сборы уже исчерпаны. Надо придумать что-нибудь новое. Теперь я уразумела, почему вы хотите обратиться за советом к величайшим ученым Франции», — сказала герцогиня. Все взоры устремились на Россиньоля, однако тот внезапно уперся ногами в дно саней и запрокинул голову. Несколько мгновений он из-под полуприкрытых век смотрел в темно-синее небо и не дышал. Потом выдохнул и набрал полную грудь холодного воздуха. «Я убежден, что месье Россиньоль пережил внезапное математическое озарение», — приглушенным голосом выговорил Поншартрен. «Говорят, месье Декарту идеи приходили в своего рода религиозных наитиях. До сей минуты я в это не верил, ибо самая мысль представлялась мне кощунственной. Однако лицо месье Россиньоля, когда он разгадал шифр, было подобно лику святого, просветленного святым духом». «Мы часто будем видеть такое в салоне?» — спросила герцогиня, глядя на Россиньоля с очень большим сомнением. «Лишь изредка», — заверила ее Элиза. «Впрочем, полагаю, нам следует сменить тему и дать месье Россиньолю возможность собраться с мыслями. Давайте поговорим о лошадях». «О каких?» «Об этих», — Элиза кивнула на лошадей, запряженных в сани. Они с Россиньолем сидели лицом вперед. Герцогине и графу пришлось повернуться, чтобы увидеть, на что Элиза показывает. Та воспользовалась моментом, чтобы вытереть руку о Россиньолева исподнее и вытащить ее наружу. Россиньоль неверными пальцами натянул панталоны. «Вам они нравятся?» — спросила герцогиня. «Луи Франсуа невероятно гордится своими лошадьми». «До сих пор я их видела лишь издали и думала, что они просто белые. Они ведь альбиносы, да?» «Я не знаю, в чем разница», — призналась герцогиня. «Но так их называет Луи Франсуа. Вот подождите, он вернется с юга и охотно вам все расскажет». «Они распространены? У многих есть?» — спросила Элиза. Но тут, надо же такому случиться, их прервало появление всадника на коне альбиносе. Этьен де Лавардак д'Аркашон прискакал из замка. «Безмерно сожалею, что вынужден нарушить вашу прогулку», — сказал он, поприветствовав каждого в строгом соответствии с регламентом. Сперва герцогиню, затем графа, Элизу, лошадей, математика и кучера. Однако, в ваше отсутствие, маменька, я вынужден играть роль хозяина и всемерно угождать гостям, в числе которых случилось оказаться его величеству королю Франции. О, когда его величество прибыл? Сразу после вашего отъезда, маменька. Какая незадача. Что угодно его величеству и другим гостям. Смотреть представление. Оно готово начаться. Один конец большой бальной залы «Ла Дюнет» превратили в «Ла-Манш». Волны из папье-маше с гипсовой пеной установили на эксцентриках, чтобы вздымались и опадали более или менее правдоподобно и расположили независимо движущимися рядами. Ряды шли ступенями. Чем дальше, тем выше. Так что зрители видели весь «Ла-Манш» от «Дюнкерка», зубчатый силуэт на переднем плане, до Дувра, белые обрывы и зеленые поля в глубине сцены. Слева за загородкой пиликал на скрипках оркестр. Справа в монаршей ложе восседал на золотом кресле король Людовик XIV, по правую руку от него расположилась маркиза де Ментенон, одетая скорее на похороны, чем на рождественский праздник. За их спинами теснилась свита. Ближе всех к мадам де Ментенон, настолько, что при желании мог бы положить руку ей на плечо, стоял отец Эдуард де Жекс. Сие означало, что спектаклю лучше быть пристойным. Не то чтобы герцогиня Д'Аркашон могла дать у себя дома фривольное представление, однако она пригласила комедиантов, а от этой публики никогда не знаешь, чего ждать. Пьеса называлась «Метаморфоза». Главным исполнителем и почетным гостем был лейтенант Жан Бар, смысливший в актерском деле примерно столько же, сколько рядовой комедиант в морском. Впрочем, написанный специально для него сценарий все это учитывал. Первый акт происходил на побережье у Дюнкерка. Жан Бар и его матросы, актеры, наряженные корсарами, прослушали мессу прямо на берегу. Священник ушел. Жан Бар повел своих людей к фрегату, не больше лодочки, но оснащенному мачтами, реями и знаменами с королевскими лилиями. Фрегат по волнам направился к Англии. Одинокая русалка справа исполнила арию о своем безутешном горе. Она влюбилась в красавчика-лейтенанта. В первой версии сценария мессы не было. Жан Бар в дезобелье возлежал на прибрежных камнях, а русалки угощали его виноградом. Однако герцогиня поговорила с комедиантами, и сцену исправили. Нептун восстал из волн и спел дуэт с русалкой, своей дочерью. Он хотел знать, почему она скорбит. Услышав ответ, владыка морей разгневался и поклялся в обычной для богов манере отомстить Жану Бару, превратить его во что-то ужасное. В следующей сцене фрегат Жана Бара схватился с превосходящим его английским. Сам Жан Бар весьма живописно фехтовал и раскачивался на канатах. Когда победа была уже близка, появился Нептун, взмахнул трезубцем и под грохот барабанов превратил Бара в кота. Покуда все смотрели на морского бога, лейтенант натянул маску. Поскольку коты не могут отдавать приказаний и боятся воды, команда пришла в замешательство, и англичане взяли ее в плен. Следующий акт происходил в глубине сцены, на английском берегу. Пленные французские моряки смотрели через зарешоченное окно на Ла-Манш и продолжительное время тосковали по милой Франции. Это была самая скучная часть спектакля, и многие графини успели припудрить нос. Однако, в конце концов, русалка, тронутая стенаниями отважных корсаров, умолила отца избавить Жана Бара от незаслуженной кары. Впрочем, прежде тот в обличье кота пролез через прутья решетки на берег. Вновь став человеком, лейтенант вскочил в шлюпку оттолкнулся от берега и взял курс на Францию. В жизни подвиг занял 52 часа. На сцене 15 минут. 2 дня, 2 ночи и 4 часа были изображены так. Аполлон в золотой колеснице, подвешенной на блоках, появился низко на востоке, слева. Проплыл над сценой по дуге, распевая арию, и опустился на западе, справа. Как раз когда слева показалась его сестра Диана на колеснице серебряной. Когда она опустилась справа, Аполлон вновь появился слева. Колесницу отцепили и пронесли по коридору. И воспел второй день героического плавания. Затем Диана воспела вторую ночь. Первый день и ночь Аполлон и Диана, соответственно, насмехались над жалкой фигуркой внизу, не веря, что кому-нибудь хватит глупости или дерзости преодолеть на веслах Ла-Манш. На вторые сутки, изумленные тем, что Жан-Бар до сих пор жив и гребет, они стали превозносить его и подбадривать. На исходе второй ночи, когда Диана опустилась справа, Аполлон появился слева. Жан-Бар посередине все еще силился преодолеть последнюю милю, отделявшую его от свободы. Аполлон и Диана исполнили дуэт, призывая смельчака не сдаваться. Наконец, Нептун, возможно, уставший от их воя, поднялся над волнами, спел еще куплет о том, какой Жан-Бар молодец, и, взмахнув трезубцем, повелел морским валам доставить лодку к берегу, что те и сделали в обличии четырех покрашенных синей краской танцоров с пенными шапочками на голове. Даже здешние зрители, едва ли не самые прожженные циники на земле, с трудом сдерживали слезы, когда Жан-Бар, шатаясь под гром патриотической музыки, выбрался на родной берег. Однако, лишь только грянули овации, еще один бог спустился через люк в потолке, в золотом одеянии, увенчанный лаврами с молнией в руке. То был сам Юпитер, слегка офранцуженный, чтобы создать гибрид владыки Олимпа и короля Солнца, вернее, подчеркнуть, что они одно. Аполлон, Диана и Нептун простерлись ниц. Бестрепетный Жан-Бар отвесил громовержцу придворный поклон. Юпитер провозгласил свой вердикт. Жан-Бар и впрямь достоин превращения, но отнюдь не в кота. Он протянул сверток в золотой бумаге, увенчанный лавровым венком, Меркурию, который, исполнив сольный танцевальный номер, вручил дары отважному лейтенанту, а лавровый венок возложил ему на голову. Лейтенант раскрыл сверток, и оттуда сверкнуло алым. Лейтенант развернул то, что было внутри. Длинный красный камзол и панталоны капитана французского военного флота. Тросы, удерживающие на небосводе различных богов и богинь, заскрипели, унося олимпийцев прочь, дабы Жан-Бар в одиночестве принял рукоплескания зрителей. Он прижал мундир к груди и, повернувшись вправо, склонился перед королем в низком поклоне. Лавровый венок упал, Жан-Бар успел подхватить его в воздухе, и все в зале ойкнули. Тут ему пришла новая мысль. Выпрямившись, он бросил венок Людовику XIV, который ловко его поймал. Все в зале ахнули. Король, как ни в чем не бывало, поднес венок к губам и поцеловал. Придворные разразились восхищенными криками. Все во Франции было как нельзя лучше. Праздник двигался своим чередом. Однако Элизу не покидало чувство, будто все вокруг лишь послесловие к спектаклю. Капитан Жан-Бар без промедления облачился в красный мундир и протанцевал весь вечер с каждой из присутствующих дам. Элиза впервые в жизни растерялась от обилия соперниц. Чтобы потанцевать с Баром, надо было получить его приглашение, то есть увидеть его или хотя бы услышать. А после каждого танца вокруг человека в красном мундире возникал бастион атласных и шелковых платьев. Все молодые дамы и девицы, многие выше Бара, мечтали поймать его взгляд. У субтильной Элизы не оставалось никаких надежд. Кроме того, она была связана обязанностями хозяйки. Герцогиня позволила ей включить в список гостей несколько имен. Элиза пригласила 4 малоизвестных придворных с супругами. Все это были дворяне с севера, одолжившие деньги казначейству и выстроившие укрепления вдоль Ла-Манша в надежде именно на такую милость. Они получили искомое, но теперь ждали от Элизы, что она представит их высокопоставленным гостям и тому подобное. Каждый недавно виделся с Поншартреном и получил расписку, как у Элизы, хоть и на меньшую сумму. Каждый считал, что на этом основании может ходить за генеральным контролером по пятам и участвовать во всех его разговорах. Чтобы сохранить расположение графа, Элиза должна была под разными предлогами отлавливать и уводить прочь своих протеже, когда те становились уж чересчур назойливыми. Одного этого занятия хватило бы на целый вечер. Кроме того, как номинальная пассия Этьена, она должна была потанцевать с ним хотя бы 2, а после случившегося в санях по меньшей мере 1 танец следовало оставить Россиньолю. Россиньоль танцевал как криптоаналитик. Безукоризненно, но холодно. «Вы не поняли разговор про мыло», — сказал он Элизе. «Там было что-то очевидное? Пожалуйста, объясните». «Где, по-вашему, 10 назад, во времена отравлений, придворные добывали мышьяк? Не собственным трудом, очевидно, ибо ничего не умеют. Не у алхимиков, которые выставляют себя святыми. У кого еще, кроме алхимиков, есть ступки и пестики, чаны и реторты, а также доступ к редким ингредиентам?» «У маловаров?» Элиза почувствовала, как наливается краской. «В те времена некоторые прачки носили перчатки», — сказал Россиньоль, «потому что хозяйки отправляли их в Париж за мылом, в которое добавлен мышьяк. Этим мылом стирали мужу одежду, и яд проникал сквозь кожу. То, что герцогиня варит мыло у себя в поместье, не дань глупой традиции, а разумная забота о близких. Предлагая вам свое мыло и услуги своих прачек, она подразумевала, что, во-первых, испытывает к вам теплые чувства, во-вторых, боится, что у вас есть недоброжелатели». Элиза, не в силах ответить через плечо Россиньоля, оглядывала толпу. Не высмотрев Даво, она вынудила партнера повернуться, чтобы обвести взглядом другую половину залы. «Простите, сударыня, кто из нас ведет?» — спросил Россиньоль. «Кого вы ищете? Вспомнили недоброжелатель? Не торопитесь с исходной гипотезой. Это частая ошибка в криптоанализе». «Как, по-вашему, кто?» «Если бы я знал, то сказал бы сразу, хотя бы потому, что надеюсь еще когда-нибудь покататься с вами в санях. Увы, мадемуазель, мне неведомо, кого подозревает герцогиня». «Простите, нельзя ли вас прервать?» — раздался за спиной Элизы мужской голос. «Я ангажирована», — огрызнулась Элиза, ибо мужчины осаждали ее весь вечер. Однако Россиньоль перестал танцевать, отступил на шаг и низко поклонился. Элиза обернулась и увидела, как Людовик XIV отвечает на поклон ласковой улыбкой. Он любил своего криптоаналитика. «Ну, разумеется, мадемуазель», — сказал король Франции. «Когда 2 самых умных моих подданных беседуют между собой, я немало не сомневаюсь в их ангажированности. Однако рождественскому приему не пристала такая серьезность». Он как-то завладел Элизиной рукой и увлек ее в танец. Элиза не могла выговорить и слова. «Мне за многое следует вас поблагодарить», — начал Людовик XIV. «О, нет, ваше величество, я...» «Вам никогда не говорили, что королю не перечит. Умоляю меня простить, Ваше Величество. Месье Россиньоль сказал мне, что прошлой осенью вы оказали любезность супруге моего брата, сказал король. А, возможно, принцу Оранскому. Тут нет полной ясности. Элизу постигло нечто, случавшееся с ней лишь несколько раз в жизни. Она потеряла сознание. Или почти потеряла. Что-то похожее произошло, когда берберийские корсары тащили их с матерью в шлюпку, и повторилось несколько лет спустя, когда ее вывели на пристань в Алжире и продали константинопольскому султану за белого жеребца, оторвали от матери, не дав даже попрощаться. Третий раз она испытала такое под императорским дворцом в Вене, когда вместе с другими одолисками ждала смерти. Во всех этих случаях она устояла на ногах, устояла и сейчас, хотя могла бы и упасть, если бы Людовик XIV, человек сильный и преисполненный мужской грацией, не поддерживал ее за талию. «Вернитесь ко мне», — говорил он, как догадалась Элиза не в первый раз. «Ну вот, вы снова здесь. Вижу по вашему лицу. Что вас так сильно напугало? Вам кто-то угрожал? Так назовите мне этого человека». «Никто конкретно, Ваше Величество. Принц Оранский?» «Да. Что он вам сделал?» «Я не могу сказать, что он сделал, но он пообещал отправить меня тихоходным кораблем в Нагасаки на забаву матросам, если я откажусь для него шпионить». «Вам следовало немедленно сказать мне». «То, что я не была вполне с вами искренна, и есть причина моего испуга, Ваше Величество, ибо я не без вины». «Знаю, что заставляет вас принимать такие решения. Чего вы хотите?» «Отыскать и убить человека, причинившего мне зло». По правде сказать, Элиза не думала об этом так долго, что самые слова ее удивили, однако произнесены они были с чувством и звучали убедительно. «Некоторые ваши начинания весьма мне угодили. Падение Батавии, передача средств в казну, то, что вы привезли в Версаль Жана Бара, ваша деятельность в компании Дю Норт, другие, как, например, шпионаж, вызвали мое неудовольствие. Впрочем, теперь я лучше вас понимаю. Рад, что мы побеседовали». Элиза заморгала, оглянулась и поняла, что танец кончился, и все на них смотрят. «Благодарю вас, мадемуазель», — сказал король с поклоном. Элиза сделала реверанс. «Ваше Величество», — начала она. Но вокруг короля уже сомкнулся двор. Рыбий косяк затянутых талий и взбитых париков. Элиза отошла в уголок выпить кофе и собраться с мыслями. За ней следовал ее собственный двор, из мелких дворян и ухажеров. Она их не столько игнорировала, сколько на самом деле не замечала. Что произошло? Ей нужен был личный стенограф, чтобы прочитать заново весь разговор. Она нечаянно ввела короля в заблуждение. «Вам нравится вечер, сударыня?» Это был отец Эдуард де Жекс. «Да, святой отец. Хотя, признаюсь, я скучаю по сиротке. За прошедшие недели он успел похитить мое сердце». «Коли так, вы можете получить частичку своего сердца обратно в любой день, когда пожелаете его навестить. Господин граф Даво приложил все усилия, чтобы определить мальчика в лучшее заведение страны. Он предсказывает, что вы будете часто навещать бывшего питомца». «Я у графа в долгу». «Как и мы все», — сказал Дежекс. «Маленький Жан-Жак очарователен. Я заглядываю к нему всякий раз, как выдается свободная минута, и надеюсь довершить то, что начали вы и продолжил Даво». «Что именно?» «Вы спасли его от смерти телесной, войны и духовный учение еретиков. Даво определил его в лучший сиротский приют Франции, находящийся под патронажем общества Иисуса. Мне кажется, логическим завершением будет воспитать из него иезуита. «Да, конечно», — отрешенно проговорила Элиза. «Чтобы побочный отпрыск Делавардаков не наградил семью лишним потомством». «Что-что, мадемуазель?» «Простите, я сама не понимаю, что говорю». «Да уж». Дежекс налился краской, что, как ни странно, оказалось ему к лицу. Смуглый, с резко очерченными скулами и носом, он был бы даже красивым, если бы не бледность. След долгих часов, проведенных в темных исповедальнях за выслушиванием тайных грехов двора. Сейчас с порозовевшими щеками он был почти привлекательным. «Простите», — повторила Элиза. «Я все еще не могу опомниться после танца с королем». «Разумеется, сударыня. Однако, когда вы придете в себя и вспомните свои манеры, моя кузина хотела бы возобновить знакомство». Он устремил горящий взор в угол, где герцогиня Дуайона улыбалась в глаза несчастному молодому виконту, еще не осознавшему, в какую паутину он угодил. Дежекс отошел. Она сказала королю правду. В тот день, когда ее обменяли на жеребца Альбиноса и отправили на галерею в Константинополь, она поклялась себе найти и убить человека, обратившего их с матерью в рабство. Она не открывала этого никому, кроме Джека Шафто, и сейчас нечаянно сказала королю. Сказала с подлинным убеждением, ибо говорила правду, и король, видя ее лицо, поверил каждому слову. «Благодаря вам, мадемуазель, у меня завтра будет много работы». Поншартрен вновь смотрел на нее с ласковой улыбкой. «Каким образом, месье?» «Король так тронут рассказом о подвигах Жана Бара, что поручил мне выделить средства флоту и компании Дю Норд. Завтра я буду присутствовать на церемонии утреннего туалета, чтобы обсудить детали». «Тогда не смею вас более задерживать, месье». «Доброй ночи, мадемуазель». Король подумал, что она говорит о Вильгельме Оранском. Она упомянула Вильгельма. Эх, сейчас бы стенографическую запись. А через мгновение поменяла тему и сказала, что хотела бы разыскать и убить человека, который причинил ей зло. Король соединил две правды и получил ложь. Теперь его величество считает, что цель Элизиной жизни – убить Вильгельма, что она шпионила для принца Оранского с единственной целью – подобраться к нему поближе. Она развернулась в надежде отыскать короля, привлечь его внимание, и оказалась лицом к лицу с человеком, одетым во все красное. Жан Бар пустил в ход корсарскую сноровку, чтобы пробиться к Элизе через толпу обожательниц. «Мадемуазель», — начал он, — «госпожа герцогиня объявила, что это последний танец. Не окажете ли мне честь?» Элиза уронила руку, и Жан Бар ловко ее подхватил. «Разумеется, при естественном ходе событий мне следовало бы уступить эту привилегию Этьену Даркашону», — сообщил Бар, желая развеять Элизино недоумение. И совершенно напрасно, поскольку она ни о чем таком не думала. «Однако он, разумеется, провожает короля». «Король уезжает?» «Уже в карете, мадемуазель». «Ой, я надеялась с ним поговорить». «Как и вся остальная Франция». Они уже кружились в танце. Жан Бар, очевидно, нашел реплику Элизы забавной. «Вы сегодня танцевали с его величеством. Мадемуазель, в этом зале есть дамы, убивавшие младенцев на черной мессе ради того, чтобы заполучить одно слово, один взгляд короля. Вам грех жаловаться». «Не желаю про такое слышать», — возмутилась Элиза. «Не смейте и говорить о подобных ужасах. Вы пьяны, капитан Бар». вы правы, и я готов искупить вину. Я увижу короля через несколько часов. Меня пригласили на церемонию утреннего туалета. Будем обсуждать флотские финансы. Передать что-нибудь его величеству?» Что можно было ответить? «Я не собираюсь убивать принца Оранского». Явно не те слова, которыми следует огорошивать короля за утренним туалетом. «Я не знаю, кого именно собираюсь убить» тоже. «Благодарю за любезное предложение и прощаю вас. Интересно, много ли король говорит на церемонии одевания?» «Откуда мне знать? Спросите завтра. А что?» «Сплетничает ли он? Мне любопытно. Я только что сболтнула одну вещь, которая, если станет известна, очень повредит мне в Англии». Жан-Бар фыркнул и закатил глаза, не желая даже обсуждать тему Англии. «Я все-таки попрошу вас узнать у короля одну вещь». «Говорите, мадемуазель». «Имя врача, искусного в этой области». Элиза опустила руку на несколько дюймов и похлопала Жана Бара со всей осторожностью, однако тот вскрикнул и подскочил. Лицо его перекосилось от боли. Элиза ахнула и отпрянула в ужасе, однако капитан, расплывшись в улыбке, вновь ухватил ее за талию и привлек к себе. Это была шутка. «Я уже побывал у такого врача». «Замечательно», — все еще смеясь выговорила Элиза. «Надеюсь увидеть вас сидящим еще до отъезда». 52 часа гребли сказались, это верно. Но здешний врач пользует мою задницу примочками и разными неудобосказуемыми процедурами, так что я быстро иду на поправку. А вот лучшая перевязка». Он поправил новенький эполет на алом мундире. «Ах, если бы новое платье исцеляло любые раны». «Разве не все женщины так думают?» «Порою они ведут себя так, будто и впрямь в этом убеждены. Может, я просто еще не нашла такого платья?» «Тогда вам следует завтра же прогуляться по модным лавкам». «Чудесная мысль, капитан. Но прежде мне надо раздобыть денег. А поскольку во Франции их нет, вам придется выйти в море и награбить для меня золото». «Все непременно. Я ваш должник». «Постарайтесь не забыть об этом завтра, Жан-Бар».